Глава 11. Давайте отпразднуем. Часть 1. Люциан проснулся с чувством безграничного счастья, потому что поцелуи и объятия наконец-то закончились. Кай и Элеонора обжимались целую вечность и разошлись лишь под ночь. Люциан словно пережил настоящую каторгу. Каждый раз, когда Элеонора прижималась к губам Кая, он мысленно извинялся перед Амели за такие распутные сны. Кое-как собравшись с думами, он обнаружил, что прижимается к стене. Его соклановцы мирно посапывали рядом, но ближе всех лежал Эриас. Страж беспардонно закинул на Люциана руку и ногу, словно тот был мягкой игрушкой. Когда Люц попытался убрать чужие конечности, Эриас пробормотал. «Только попробуй, ты мне должен». «За что?» «За то. Из-за кое-кого мне пришлось полночи сопровождать какую-то смертную». Люциан нахмурился, пытаясь сообразить, что к чему. «Не думал, что путь до озера такой долгий». «Он недолгий», — ответил Эриас. «Просто Виллия захотела прогуляться, и мы сделали 10 кругов». «Ну, ты мог ей отказать?» «Да, да, чтобы ты смотрел на меня с осуждением из-за того, что я не уделил бедной девушке больше внимания». Люциан снисходительно улыбнулся. «Я бы не стал», — отозвался он, поерзав на месте. «В любом случае, даже если ты настрадался, выполняя благое дело, это не дает тебе права закидывать конечности на других людей. Убери». «Но я не выспался». «Выспишься без меня», — проворчал владыка Луны. «Такое поведение неприемлемо». Эриас поднял глаза шоколадного цвета и, увидев недовольное лицо Люциана, со вздохом отпрянул. «Ты только и делаешь, что помыкаешь мной. Нет бы помочь другу хоть раз». Люциан хмыкнул, поднимаясь на ноги. «Если нужна помощь, обращайся. Но если нужна подушка для сна, то с этим не ко мне». Он осторожно покинул постель и, прежде чем выйти из комнаты, уведомил. «Даю полчаса, чтобы отлежаться, а затем поднимай ребят и спускайтесь к завтраку, я все организую. После трапезы отправимся дальше». «Понял». Вяло протянул Эриас и отвернулся к стене. Лавеллу владыка Луны отыскал почти сразу. Она тепло поприветствовала его и тут же поинтересовалась, желает ли он позавтракать вместе с ее семьей. Люциан пытался отказаться. Он планировал самостоятельно приготовить утреннюю трапезу, а не заставлять кого-то другого заниматься этим. Но Лавелла была настойчива. «Вы нас не обремените. Мы с матушкой уже начали готовить на вашу компанию. Если не хотите чувствовать себя обязанным, помогите размять тесто для лепешек, а то оно туговато». Осознав, что деваться некуда, Люциан признательно улыбнулся и кивнул. Если он внесет свой вклад, то соглашаться на завтрак за чужой счет было не так стыдно. Лавелла проводила Люциана на довольно просторную кухню и представила своей матери, которая встретила его дружелюбной улыбкой. Женщина была облачена в длинное зеленое платье и серый фартук поверх него, а ее темные волосы, тронутые легкой сединой, были собраны в тугую косу. Она четко объяснила юноше, как надо работать с тестом, и пустила его к столешнице. Люциан ополоснул руки и, закатав рукава повыше, приступил к работе. По его мнению, тесто было довольно мягким и вовсе не тугим, как сказала Лавелла. Может быть, ему все это казалось из-за того, что он обладал большей силой, чем две смертные женщины? Люциан как-никак мог ладонью разрубить дерево. «Молодой господин взаправду согласился помочь нам на кухне?» — шепнула женщина на ухо дочери, чтобы никто не слышал. Но Люциан услышал. Он даже мышей, скребущихся под домом, отлично слышал. «Не волнуйся, он сам изъявил желание помочь. Если бы я это не предложила, он бы отказался с нами завтракать». «В самом деле?» Хозяйка бросила взволнованный взгляд в сторону Люциана. «Заклинатели такие скромные!» Лавелла хихикнула. «Думаю, он исключение исправил». Люциан почувствовал, как у него покраснели уши. Ему не нравилось подслушивать, но он ничего не мог поделать со своим острым слухом. «Ладно, а теперь нужно поделить тесто на 7 равных частей, раскатать и отправить в печь. Вас не затруднит?» — спросила Лавелла, когда Люций закончил месить тесто. «Не затруднит», — ответил он, когда уже разделил тесто. «Вы умеете готовить?» Лавелла отметила скорость и сообразительность новообретенного помощника. «Иногда балуюсь». Девушка усмехнулась. Она стояла рядом с ним и мелко нарезала свежую зелень. «Все заклинатели балуются готовкой, как вы?» «Как я, не все, но готовить что-то походное умеет каждый. Без этого на охоте не выжить». «Правда? Я думала, заклинатели могут существовать без воды и еды, питаясь лишь энергией солнца». «Это так, но этому еще нужно обучиться». «Вы умеете?» «Немного», — скромно ответил Люциан, хотя он мог не есть месяцами, когда пребывал в медитации. «Но на такой пище долго не продержишься». «Жизнь заклинателей так интересна!» — мечтательно протянула Лавелла. «Ваше умение для меня за гранью возможностей. Это вдохновляет». Она высыпала нарезанную зелень в деревянную миску и обернулась. «Уже раскатали лепешки? Давайте их в печь скорее, пока не засохли. Как раз будут готовы к началу трапезы». Люциан отступил в сторону, позволяя девушке переложить тесто на металлический блин для выпекания. Он помог отправить лепешки в печь, после чего остался на кухне, чтобы составить дамам компанию. Он не умел поддерживать разговор со смертными, но Лавелла и ее мать стали для него исключением. Болтать с ними оказалось просто. Женщины сами задавали вопросы, а ему оставалось только активно утолять чужое любопытство. «Каша очень вкусная», — похвалил Сетх, обращаясь к матери Лавеллы. Заклинатели проснулись и привели себя в порядок как раз вовремя, чтобы подоспеть к накрытому столу. Люциану даже не пришлось заходить в комнату и будить их. Эриас не проспал и выполнил указ. «Благодарю, ешьте, пожалуйста, не стесняйтесь». «У вас в деревне точно нет проблем, о которых нам надо знать?» Люциан обратился к сидящему во главе старости, который тоже пришел к началу трапезы. «Мы можем спокойно уехать». «У нас все хорошо, спасибо за беспокойство», — отозвался мужчина средних лет. «И примите мою благодарность за помощь в садах». «Не стоит нам это не в тягость». «Как же! Вы вчетвером умудрились собрать 200-ный урожай и не устать? Это достойно восхищения». Люциан улыбнулся, не став отнекиваться от похвалы. Для заклинателя сбор яблок — сущий пустяк, но вдаваться в подробности он не стал. Остаток трапезы прошел в непринужденной беседе. Ее завязал Сетх, который, как никто другой, разбирался в деревенской жизни. Он шустро подбирал слова и поражал смертных своими познаниями. Семье старосты было приятно пообщаться с таким осведомленным юношей, который понимал местные тяготы. После завтрака заклинатели задерживаться не стали, хотя селяне и пытались уговорить их остаться. Уж очень полезными они оказались в сборе урожая. Однако, как бы Люциан ни желал помочь, правила запрещали задерживаться в поселении, где не было темных тварей. Адепты клана всегда должны были на кого-то охотиться, а не прохлаждаться. Ведь пока одни отдыхают, другие умирают. Распрощавшись с жителями Лисуа, они вчетвером отправились в дорогу. Следующая деревня находилась почти в 2 сутках пути, и к вечеру им пришлось остановиться на привал в лесу. Поскольку еды взяли мало, Абрам и Сетх предложили поохотиться на кислотного кабана. Зверя, который водился неподалеку и считался неопасной темной тварью. Кислотный кабан был потомком обычного, изменившегося под влиянием тьмы и обратившегося в тварь. В его желудке содержалась смертельная кислота, которой он плевался во врага в случае опасности. Кислота не выжигала желудок темной твари из-за обволакивавшей нутро слизи. Но если случайно пробить его с внешней стороны, то можно остаться без кабаньего мяса. Поручив Абраму готовить место для ночлега, Сетх, Люциан и Эрия сдвинулись на охоту. Они долго бродили по лесу и уже прилично отдалились от Абрама, прежде чем настигнуть добычу. Вскоре, ориентируясь по следам, древесной коре и поломанным веткам, они вышли на след кабанихи и двух поросят. Чтобы не рисковать, юноши использовали свою основную способность — невидимость, и разбрелись по округе, окружая добычу. Невидимость была доступна только адептам клана Луны второй ступени и выше. Навык был полезен, хоть и не всегда. У некоторых темных тварей был настолько острый нюх, что они могли учуять заклинателя в любом воплощении, другие имели чуткий слух, а третьи различали мир по тепловым следам. К счастью, во время охоты на кабанов невидимость пришлась как нельзя кстати, и заклинатели быстро управились, словив на ужин одного кабаненка. Люциан не любил охотиться на живых существ ради собственного пропитания, да и мясо их тоже не ел, но сейчас участвовал ради того, чтобы помочь друзьям. Иногда ему приходилось делать то, что не нравилось, если это могло выручить остальных. «Как ты только умудрился вырасти здоровым и сильным, раз к мясу за всю жизнь не притронулся!» — проворчал Сетх, держа в руках кабаненка. «Видно, мясо то, без чего мой организм может обойтись». «А если нет? Что, если бы твой организм требовал мяса?» Люциан снисходительно улыбнулся. «Я не люблю рассуждать о том, чего никогда не случится». «А вдруг?» «Вот тогда и подумаем», — отрезал Люциан, не желая продолжать неприятный разговор. Он не был привередой и не имел болезненных воспоминаний, связанных с мясом. Просто не хотел притрагиваться к чьей-то плоти. Его воротило от мысли, что он ест то, что некогда жило, бегало и имело собственное сознание. По мнению Люциана, это все равно, что питаться человечиной. Люций, благо, не навязывал свои предпочтения другим, и, когда поросенка забили и зажарили, просто угрюмо вздохнул и продолжил есть рис. Возможно, отсутствие мяса в рационе все же сказалось на его внешности. Правда, он об этом не подозревал. По-другому было тяжело объяснить его стройность, которой явно не должно быть при таком количестве тренировок, которыми он себя нагружал. Люциан был высоким, имел крепкое тело, но при этом оставался худощавым в сравнении с остальными. Приятели не сильно превосходили владыку в росте, но в плечах были шире. Когда они напрягали руки, их мышцы становились каменными и резко очерчивались на груди. У Люциана же все было сложено изящно, как у ненагружающего себя работой выходца из знатного рода. К счастью, несмотря на разницу во внешности, Люциан без проблем укладывал накачанных друзей на лопатки. А все потому, что он обладал эффективной техникой боя и огромным запасом духовных сил, что было даже важнее, чем мощные мышцы. Дитя, достигшее ступени магистра, способно за малое количество ударов перебить несколько взрослых заклинателей. Именно поэтому многие стремились развивать дух, а не тело. К тому времени, когда с ужином было покончено, на густой лес уже опустилась ночь. Сон в глуши не пугал заклинателей, потому что Абрам предусмотрительно начертил защитный круг, пока Люциан, Сетх и Эриас занимались охотой. Спать на холодной земле было несравнимо с мягкой подстилкой в деревенском доме. Чтобы создать немного комфорта, Абрам расстелил свое верхнее одеяние, Сетх укрылся своим, а Эриас нарвал травы, которую выложил кучкой, и использовал вместо подушки. Люциан же погрузился в медитацию, оставшись нести дозор. Спать он не собирался. Наутро, доев остатки вчерашнего кабана, Люциан обошелся двумя яблоками, они прибрались в разбитом лагере и отправились в последнюю на пути к резиденции деревню.